Глава 7. Из сундучка. Дневник Якова Осетского. 1911 год. 1 января. Сегодня утром проснулся довольно рано. Припомнилась вдруг с необыкновенной ясностью картинка из далекого детства. 13 лет назад. Мне еще нет 7. Мама со мной учится. Ежедневно пишу 2 странички чистописания. Сижу я в столовой нашего крошечного домика в Фартищеве, собственный дом, вечер уже. Переписал целый рассказ, а еще остается 2 странички свободные. Пишу на них. Яков Осетский, 1 января 1898 года. Мама говорит, до 1 января еще 2 часа осталось, теперь еще декабрь. Отвечаю. Ну, все равно я ведь спать уже иду. А утром пришла прислуга, какой-то незнакомый мужик, поздравляли с Новым годом и обсыпали рожью, ячменем. Газета «Жизнь и искусство» получилась очень большая, с картинками. Потом приехал Генрих, мой старший брат. Какое счастье! Как же я его тогда любил! Впрочем, он и сейчас самый интересный и образованный в нашей семье. Мать его умерла в родах, его приняла тетка, у которой тогда был грудной ребенок, и выкормила его. Так он и остался в той семье. А когда отец женился 2-й раз на маме, мои родители хотели его забрать, но тетка не отдала. Как же я по нему тосковал, когда был маленький, но я и сейчас скучаю, когда долго его не вижу. 1,5 года уже, как он уехал в Германию, учится в Геттингенском университете. Там богатая семья, а у отца нет возможности послать меня в Германию. Но я уверен, что со временем я сам заработаю себе на учебу и поеду в Германию как Генрих, в Геттинген или в Марбург. Как здорово, что есть старший брат, хотя я так редко его вижу. Младшие — совсем другое дело. Малыши все чудесные, но Иву я сейчас больше всех люблю и чувствую, и я для нее тоже больше всех значу. Это на всю жизнь. Она уже не ребенок, барышня. Настоящая женская грудь выросла, и она стала стесняться. Прелестное существо. Мне так странно думать, что какой-то мужчина будет ее любить, и вся эта плотская история с ней произойдет, и дети. А что-то неприятно мне про это думать. Мне через 3 недели исполнится 20 лет, а я все не могу про себя решить, взрослый я или еще подросток. Думается мне, что когда я серьезно занимаюсь музыкой или математикой, или читаю книги хорошего сильного содержания, я совершенно взрослый. Но стоит мне оказаться с моими младшими, как я опускаюсь в возрасте лет на 5-7. Как вчера веселились, играли, и я как сумасшедший с ними скакал, пока Раечка не упала и нос не расквасила. Неужели и у меня будут дети, много детей? Но ведь сначала жена, смутно вижу ее. Мне кажется, что я узнаю ее. Но вряд ли это случится скоро. 10 января. Юра вчера сказал, что в Киев приезжает Рахманинов. 2 концерта, 21 и 27 января. Теперь у меня самое главное дело — достать билет. Продажа еще не началась, и я сегодня же побегу к Радецкому, попрошу его обратиться к его тетушке, которая в Киевском музыкальном обществе секретарь много лет, чтобы добыла для меня билет. Могу на колени встать, только не знаю, перед Радецким или перед его тетушкой. 22 января. Вчера писать не имел сил, да и сегодня не имею. Но все кажется, если не запишу все от первой до последней минуты со мной произошедшее, оно исчезнет. Такой бури я в жизни еще не переживал. И главное, как будто произошло начало жизни только вчера. А до того все были упражнения, этюды какие-то, гаммы. Сначала Рахманинов. В 1-м отделении он дирижировал симфоническим оркестром. 2-я симфония. Я прежде не слушал. Гений нового времени. Но надо много слушать, много для меня нового. Он был не во фраке, как полагается, а в длиннополом сюртуке. Коротко стрижен, и внешность, как будто он авиатор или ученый-химик, не артист. И внешность его такая мощная, что с первой минуты уже понятно, какой это колосс, гигант. И все первое отделение я просто не знал, где я нахожусь. На небесах? Только не на земле. Но место — это не божественное пространство, а человеческое, только очень высокочеловеческое. В нем и мелодическое начало очень сильное. Какое-то совсем иное направление, чем у Скрябина, и оно больше соответствует моей натуре. Даже было такое чувство, что внутри моего тела органы — сердце, легкие, печень — по отдельности радуются этим звукам. Билет, между прочим, у меня в партере, не за 30 копеек. Отец подарил мне 10 рублей ко дню рождения. Наверное, Ива ему сказала, что я мечтаю на этот концерт попасть. Да мне бы хоть на галерку, хоть на лестнице постоять. Но я в партере. Это имело важные последствия. После первого отделения зал аплодировал стоя 10 минут. Такого успеха я никогда не видел. Вышел в фойе. Публика наэлектризована, отовсюду слышны восторженные слова, просто гудят все. И тут я вижу, стоит возле колонны девушка, худенькая, бледная, шея тонкая, из большого белого воротника, как белый стебель вырастает. Я вижу ее чуть сбоку и сразу же узнаю. Она, та самая, синий галстучек из-под белого воротника. Да я лица почти и не вижу, кидаюсь к ней. Какое счастье, я знал, что я вас встречу непременно. И на таком концерте, на таком концерте. Она смотрит на меня спокойно и с удивлением. Извините, это какая-то ошибка, мы с вами не знакомы. Конечно, конечно, не знакомы, но я видел вас на представлении «Хованщины». Вы были с двумя студентами, очень противными. Это у меня вырвалось, я тут же ужаснулся сам, как это выскочило с языка. Она посмотрела на меня с величайшим удивлением, а потом засмеялась таким чудным девчачьим смехом, как Ивочка смеется. «Чем же вам не понравились молодые люди? Один из них мой брат, второй его хороший друг. Вы удивительно неудачно решили начать знакомство». И она, все еще улыбаясь, сделала движение в сторону. Я понял, что она не одна, а с ней крупного телосложения дама, весьма немолодая, в мудреной сеточке на сивых волосах, по виду классная дама. Я ужасно испугался, что сейчас все рухнет, она уйдет, я больше никогда уже ее не встречу. И я вцепился в рукав ее платья, совершенно как безумный, и задержал ее. Она нисколько не испугалась, отвела мою руку и сказала, что ей надо подниматься на верхний ярус, и она желает мне получить еще большее удовольствие от второго отделения. «Все, все, теперь она уйдет навсегда, и все, все! Умоляю вас, умоляю, не поднимайтесь на галерку. Мне мой отец подарил сегодня билет в партер, день рождения, понимаете ли. Прошу вас, поменяемся местами, это пятый ряд, середина, 11-е место». Она посмотрела на меня с большим сочувствием, закивала головой. «Прошу вас, не волнуйтесь так, я с удовольствием перейду на ваше место. Тем более, что с моего не только ничего не видно, но и слышно плохо. Весьма благодарна за любезность». Она помахала своей спутнице и сказала по-французски: «Мадам Леру, я встретила знакомого, который предложил поменяться со мной билетами. У него партер». Девушка держала билет неуверенно, как будто предлагая его француженке. Но та оживилась, отвела ее руку, подняла брови и сказала даже с юмором что-то вроде: «Идите, идите, Мари, и посмотрите, нет ли у вас еще одного знакомого в партере». И мы обменялись с ней билетами. Я проводил ее на свое место, усадил, и она мне кивнула благодарственно, но свободно. Она, вероятно, девушка исключительно хорошего воспитания. Такая простота общения бывает только у хорошо воспитанных людей. Я взобрался на галерку, когда Рахманинов уже садился за рояль. Он взял первый аккорд, и я просто пропал. Сейчас прошло почти двое суток, я уже достал партитуру через Филимонова, кларнетиста, посмотрел и еще буду долго изучать, но все же осталось ощущение, что первая часть недосягаемая. Это начало разговора в верхнем и среднем регистре, и низкие звуки фа, контроктавы, самое начало, и мощная тема, и вступление струнных и кларнетов. Концерт был огромным по содержанию. В нем нет ни одного пустого поворота, ничего декоративного, одна суть. Кончилось второе отделение, просто буря поднялась. Публика в каком-то была восторженно-нервном состоянии. Рахманинов был так спокоен и невозмутим. Гигант, гигант. Хлопали мерно, отбивая ритм, и в россыпи снова в ритм. О, Господи! Я забыл, полностью забыл о чудной барышне. Когда слушатели устали от овации и уже расходились, я вспомнил про девушку и понял, что я ее потерял. Она уже ушла и никогда уже не найдется. Я буквально скатился с лестницы, и действительно, народ уже расходился, я кинулся в гардероб за своим пальто, и хотя магия музыки меня еще не оставила, и я еще был счастлив, но уже был и несчастлив, потому что понимал, что я потерял то, что теперь уже никогда не отыщу. Я схватил свое пальто и, на ходу натягивая, бросился к выходу, чтобы, если повезет, нагнать ее на лестнице или возле трамвайной остановки. Я зацепил полой пальто за какую-то даму, которая сидела на бархатной банкетке и надевала ботики. Я извинился, это была она. У нее было измученное музыкой и очень светлое лицо. Она, конечно, про меня забыла, даже не сразу узнала. Я проводил ее домой. Она живет на Мариинской Благовещенской улице, в 5 минутах ходьбы от нашего дома. Ее зовут Мария. Мария. Мария.